«Отставить!» — брезгливо скривился Егоров. «Стошнить может! Хреноватый мужик тебе, баба, достался! Одевайся!» Она вскочила с колен, вытерла ладонью губы и заглянула интимно и доверительно Егорову в глаза. «Я могу считать, что вы меня простили? Это уж решать будем мы. В любом случае, основная вина на нем лежит. Соблазнил, а ничего сделать не может. Ты жертва?» «Правильно!» — горячо закивала она, торопливо натягивая на голый зад юбку. «Кобель слабосильный, лишь раздразнил. Твоим хером только сковороды мазать и за такую радость не ставить под удар свою карьеру и личную жизнь?» Она уже была в свитере, а бюстгальтер и трусики, не надев, смяла в кулаке и наотмашь хлестнула одутловатого по носу. «Без рукоприкладства», — остановил ее Егоров. «Он свое наказание получит, а ты давай валяй отсюда. Вот он тебя проводит». «Пойдемте, товарищ», — переложив бюстгальтер и трусики в другую руку, с готовностью схватила она Анатолия за локоть. Они вышли в тускло освещенный коридор, обогнули застывшего тумбой швейцара, быстрым шагом отмахали три марша лестницы, вошли в ее маленький номер. Она включила свет, заперла дверь, швырнула на кровать смятые трусики и бюстгальтер и спросила Анатолия: «Я вам нравлюсь, как женщина?» Анатолий что-то забормотал в ответ, а она не стала слушать. «Давайте я вам отсосу. Идет на память об этой ночи». Она легко подтолкнула его к кровати, он сел, потеряв равновесие, завалился на спину, ткнувшись затылком в стену. Ее быстрые пальцы забегали по брюкам, расстегивая молнию. Она склонила лицо, зарылась носом, и Анатолий почувствовал, как теплые губы обхватили быстро возбудившийся член, и она задвигала липким язычком, отчего блаженство растеклось по всему телу. Уже провожая его из комнаты, она доверительно заглянула в глаза и, облизывая языком губы, спросила: «Значит, все в ажуре? Я могу быть спокойна?» «Более-менее». Он ободряюще хлопнул ее по заду и вышел в сонный пустой коридор. Внизу он увидел швейцара у другой двери и понял, что Егоров чинит расправу над новой парой. Анатолий вошел без стука в маленький номер со следами раздавленных клопов на старых пожухлых обоях и единственным окном, выходившим во двор. Егоров сидел, развалившись в кресле возле круглого столика под плюшевой скатертью, на котором темнела бутылка чуть-чуть отпитого портвейна, два стакана со следами вина на донышках и раскрытая пачка дешевого печенья. Крошки от печенья были раскиданы по скатерти. Вино, стаканы и печенье имели виноватый вид вещественных доказательств совершенного преступления, а сами преступники сидели рядышком на краешке кровати, полуодетые и по возрасту и по виду никак не похожие на развратников. Ему было за 50, ей не меньше. Оба невзрачные, жалкие, и, видать, нагота двух пожилых и некрасивых людей покоробила эстетическое чувство Егорова, и он позволил им накинуть на себя кое-что из одежды. Они сидели на краю кровати, как два воробушка, и обреченно, и безо всякой воли к протесту смотрели Егорову в рот. А тот, чуть ли не зевая от скуки, читал им мораль. И сам тяготился своей ролью, настолько этот случай был неинтересным. «Итак», — подвел он итог, когда Анатолий вернулся, — «вы, старые пакостники, понесете ответственность по всей строгости партийных норм. Ты, бабушка, собирай свои манатки и катись отсюда. А я», — скинул голову на цыплячьей шее ее любовник, — «ты?» — смерил его скучающим взглядом Егоров, прикидывая, чем бы его еще припугнуть. «Ты тут останешься. Комната твоя? Куда тебе идти? Спи до утра, если сможешь уснуть». Его взгляд остановился на бутылке портвейна. Хмель он прежде выпитого уже улетучился из головы, захотелось добавить, а Егоров сказал деловито: «Вино и закуску мы конфискуем». «Пожалуйста, пожалуйста», — метнулся от кровати к столику полуодетый человек и дрожащими руками схватил портвейн и пачку печенья, просыпав несколько кусочков на пол. «Стаканы тоже возьмете?» «Нахрен нам твои стаканы!» — — рассердился Егоров, забирая у него портвейн и печенье. — Это мы пришьем к делу как вещественные улики. В коридоре Егоров, не стесняясь швейцара, запрокинув голову, отхлебнул из горла несколько долгих глотков портвейна и отдал печенье и бутылку швейцару. — Держи, борода. — Но не смей пить. Это улики. — Понял? — А теперь вели к следующим. Голубка. По коридору прошел запоздалый жилец, недоуменно покосился на них, и швейцар, придерживавший рукой у груди бутылку портвейна и пачку печенья, помедлил перед дверью и постучал тогда, когда фигура исчезла за поворотом коридора. В этой комнате контролеров ожидал сюрприз, который мог бы привести к скандалу. И самым плачевным последствием для них в этой комнате обитал никто иной, как прокурор, тоже делегат конференции, и при этом сравнительно молодой и рослый здоровый мужик, способный набить морды и Егорову, и Анатолию, и вышвырнуть их, как шкодливых котят, в коридор, а утром возбудить против них уголовное дело по всей строгости закона, который уж кому-кому, а прокурору известен до последней запятой. Белобрысый прокурор открыл дверь без спешки и успел натянуть на себя синее форменное галифе, а босые ноги сунуть в шлепанцы. Его ночная подруга, особо тоже молодая и крайне аппетитная, сидела на кровати в розовой рубашке с кружевами по краю, поджав колени к подбородку, и колени ее были круглыми, вкусными, а с красивого и нагловатого лица еще не сошли следы возбуждения от любовных утех, так неуместно прерванных этим вторжением. Прокурора не убедили слова Егорова о том, что они партийные контролеры и по указанию свыше проводят проверку облика делегатов, размещенных в гостинице, и он потребовал предъявить документы. Егоров и Анатолий без большой охоты показали ему удостоверение. Они сразу поникли и даже побледнели, но прокурор, к счастью, этого не заметил. То, что они оба из Москвы, неожиданно произвело впечатление на прокурора и заметно сбило с него спесь. И тогда Егоров, быстро совладав с собой и припомнив весь арсенал демагогических словечек и лозунгов, коршуном налетел на прокурора, не давая ему опомниться под потоком самых страшных обвинений, изреченных безапелляционным тоном и голосом, полным негодующего металла. Бравый прокурор на глазах растерял остатки мужества и позорно капитулировал. Воспользовавшись паузой в гневной филиппике Егорова, он смиренно вставил: «Товарищи, да мы все же мужчины, попытайтесь понять. С каждым бывает, не с каждым». — отсек Егоров. — А с нарушителями норм партийной морали? — Ну, хорошо, согласен, каюсь, бес попутал. А повинную голову меч не сечет. У меня семья, детишки, 10 лет в партии, ни одного взыскания, безупречная репутация. — Безупречная, — я сказал Егоров. — А она кто? Тоже делегат совещания? — Да, из местных. Живет не в гостинице, заглянула на огонек. Она подруга моей жены, вместе институт кончали. «Так, подруга», — протянул Егоров, плотоядно оглядывая аппетитную фигурку в ночной рубашке, молча сидевшую в углу кровати, положив подбородок на колени. «Документы с собой?» «А зачем мне их таскать?» — криво усмехнулась она. «Дома документы». «И муж дома?» — спросил Егоров. «Спит, небось? Второй сон видит». «Это вас не касается». «Олли!» — улыбнулся ей Егоров. «Ну вот что, матушка». — Одевайся, да побыстрей, пойдешь с нами. — Никуда не пойду. — Нет, нет, тебе надо пойти, — вмешался прокурор. — Не надо сердить товарищей, они при исполнении служебных обязанностей. — Подонок! — сплюнула женщина, поднявшись на ноги на упругом матрасе. — Жалкий трус! Не может защитить женщину, с которой спит. Все равно этим своей шкуры не спасешь. Она стала одеваться у них на глазах, демонстративно не отворачиваясь, и когда натягивала трусики на крепкие стройные бедра, вызывающе задрала рубашку.